Доверие. Вы могли заметить, что в этой аудиокниге мы совсем не говорили о контроле, о способах удостовериться, что сотрудники делают то, что нужно, и не дать им возможности использовать вашу компанию для собственной выгоды. Дело в том, что такой примитивный контроль не работает. Мотивированные, хорошо подготовленные, образованные люди не нуждаются в контроле. Не стоит обращаться с ними как с неразумными детьми. Как правило, люди показывают далеко не лучшие результаты, когда кто-то неотрывно за ними наблюдает. Подумайте, имеют ли возможность все сотрудники вашей компании принимать решения, которые стоят компании денег? Мы считаем, у них должно быть такое право, и говорим это совершенно серьезно. Разумеется, это не значит, что любой служащий может заключать от имени компании многомиллионные контракты или принимать решения о покупке нового здания. Люди должны иметь возможность принимать решения, за которые они несут личную ответственность, принимать их быстро и исполнять качественно. Представьте себе, что всякий раз, когда вам нужно купить компьютер или телефон, вы должны спрашивать разрешение у своего банкира. Хватило бы вам тогда времени управлять компанией? Вы погрязли бы в бумажной рутине, в бесконечных согласованиях, и на достижение тактического совершенства не осталось бы сил и времени. То же самое справедливо и в отношении рядовых сотрудников.